На склоне бугра занимался со своим учеником снайпер Степан Горбонос. Услышав позади себя шаги, оба враз оглянулись. Намаконов двигался осторожно, внимательно осматривал одиночные валуны. Он увидел горку камней, возвышающуюся на середине россыпи, издали смотрел ее и решительно подошел. Камни, еще влажные, с налипшими кусочками земли, шевельнулись. «Лежи», — сказал Намаконов. Растертый на камне окурок, дуло винтовки, высовывающиеся из маленькой амбразуры. Намаконов деловито осмотрел со всех сторон позицию Поплутина, подозвал Горбоноса и спросил. «Ты заваливал?» «Да». «Зачем?» «Попросил». «Как сказал?» — строго нахмурился Намаконов. «Подошел, закурил». Непонимающе оглянулся на горку камней Степан Горбонос. «Сказал, что вы идете следом. Обломок доски принес, попросил обложить камнями». «Правильно сказал, совместно надо маскироваться, парами лучше действовать». «Выходи». Опять хрупнули, зашевелились камни. Поднатужился Поплутин, отбросил груз, наваленный на доску. Встал и, отряхиваясь, подошел. «Как, Семен Данилович?» Живые и беспокойные глаза встретились со строгим взглядом прищуренных глаз, загорелись смешинкой, стрельнули по сторонам. «Обзор, секторы наблюдения и обстрела?» «Худо», — сказал Намаконов и покачал головой. «Чего крутился? Играл?» «Что случилось?» — спросил Горбонос. «Шутить взялся», — сказал Намаконов, закуривая трубку. «Меня, парень, чего путать? Фашиста обмани». «Правильно», — сказал Поплутин, немало не смущаясь. «Старался запутать вас, уйти. Только я не на солнышке прилег. Оппозиции скажите. Сам выбрал место, сам все придумал». «Для того и говорю. Худое место выбрал. Смерть на себя навел. Не думал о деле, торопился. Гляди». Намаконов потянул ученика за собой. «Зачем перетаскивал камни?» «Фашист хорошо знает, что такое место, самое подходящее для нашего брата. Все время будет следить. Однако увидит, что новая кучка выросла, на заметку возьмет. Куда ударит из миномета? Сюда, в подозрительную кучку. А если так делать? На этом месте перевертывай камни, поднимай, ворочай, а сам в сторону вали, яму для сидки рой. Куда ударит фашист? Понимаешь? Ну и пущай бьет по камням, припасы зря тратит. А ты притихни, подожди, а потом наблюдателя сними, коли глупый он. Только наперед гляди. Подходящее? Вот. И позади ладно место. Успел бы и камни зарыть для защиты, землю раскидать, ветошь принести, дерна нарезать. Можно при нужде и на твоем месте лечь. Однако зарывайся. А камни не швели. Нет тебе похвалы. Давай снова. Только опять скрадывай след. Путай, скидку выбирай. Только и я тихо пойду, с крадом. Хорошо глядеть буду. Патроны страчу на твою ситку. Как? А так, если опять плохо ляжешь, не подумаешь, пулей покажу, где сидишь. Издалека ударю. Чего краснеешь? Нисколько. — пожал плечами Поплутин. — Я уже слышал, как поют пули. — Нехорошо поют. Страшно. — Для всех по-разному. Много пришлось поработать в этот день Поплутину. Заблестела его новенькая лопатка, а на ладонях вспухли мозоли. Не понадобилось Намаконову показывать пулей позицию своего ученика. Он вплотную подошел к его новой, теперь искусно замаскированной ячейке и искренне обрадовался этому. А потом Поплутин учился ползать. «Пластом ложись!» — покрикивал Намаконов. «Ниже голову! Снова ленишься, торопишься? Думаешь, научился? А гляди, след какой! Коленками землю пашешь, локти вымазал. Не научишься по-таежному скрадывать, недалеко уйдешь». В тот же день узнал Намаконов, как попал Поплутин в снайперский взвод. Уставший, встревоженный вертками ученика, он привел его во враг и, хоть очень дорожили во взводе патронами, велел по Плутину стрелять в далекую цель. У мишени, густо пробитой пулями, в самом центре, потеплевшими глазами посмотрел на Маконов, на молодого солдата, похлопал его по плечу, погладил мокрые, коротко остриженные волосы, похвалил. «Острый глаз, боевой, пойдет дело». «Вот так, товарищ обучающий», — блеснул глазами Поплутин. «Городские разные бывают. В детстве за рогатки их ругают, за самопалы. А когда началась война и стрелять потребовалось, увидели, что Михаил Поплутин не маменькиным сыночка мороз, что кое-чему научила его жизнь. В техникуме уже на курсах военной подготовки дал боевую винтовку, прицелился и попал. Опять выстрелил, снова десятка. Те, которые разбирали меня на собраниях, вопросы ставили, обрадовались, сказали, что в боях я не одну фашистскую голову продырявлю. Сами, кстати, еще там, не спешат идти в снайперские взводы». «Понимаю теперь», — кивнул Намаконов. «Боевым в городе рос, а старших людей не слушался. На собраниях за это ругали?» «Да, не любил тихо ходить и ползать», — жестко сказал Поплутин. «Без таежных прикидок стрелять научился и на передний край сражаться пришел». «Правду говорю», — положил Намаконов руку на плечо солдата. «Послушайся. Еще не умеешь стрелять как следует. Понапрасну пропадешь». «А давайте так проверим», — вдруг развеселился Поплутин. «Чего вам не жалко? Ставьте. С любого положения прострелю. Красивый кисет у вас. Поставьте». «Кисет?» — подумал Намаконов. «Чего ж, давай. Ишь ты. Ну, ладно. А потом так я ударю в твою вещь. Согласны?» «Идиот». «Погоди, парень», — остановил солдата Намаконов. «Хорошему стрелку зачем зайца в угол ставить? Далеко я уйду, в яму. На палке подниму кисет, качать буду. Просыпешь табак, через день-другой вместе пойдем дырявить фашистов. Промахнешься, до пота ползать будешь, слушаться, признавать. Три патрона возьмешь». «Договорились?» Трижды свистнули пули Поплутина. Не тронули они неожиданно уплывавший в разные стороны кожаный кисет Намаконова. Огорченный промахами, Поплутин сердито смотрел на свою винтовку, щелкал затвором. «Теперь твой табак сыпать будем», — подошел Намаконов. «Вали, свою поднимай, коробку. Как хочешь, качай». Вынул Поплутин из кармана брюк небольшой, поблескивающий на солнце портсигар, улыбнулся. «Мой кисет подороже». «Эх, Мишка!» — покачал головой Намаконов. «Вы чего?» — вспыхнул Поплутин. «Бейте, я только так. Еще попасть-то надо». «Ставь!» Намаконов ждал новой уловки, весь напрягся. Но все произошло просто. На краешке рва появился поблескивающий предмет, скинулся вверх, поплыл в сторону. Поймав цель на мушку, стрелок с наслаждением нажал спусковой крючок. Почувствовав удар пули, Поплутин бросил шест и вышел из укрытия. Присели на землю, закурили. Поплутин задумчиво смотрел на свой портсигар, пробитый пулей. Трогал заусенцы большой дыры. Что-то насвистывал. «У меня, Семен Данилович, невеста есть. Лидочкой зовут», — вдруг сказал он. «Это она подарила портсигар». «Думаешь, мой кисет хуже?» — улыбнулся Намаконов. «А если бы попал? Гляди, это жена шила, бисер ставила. Марфой называется». «Да я не об этом», — отвернулся в сторону Поплутин. «Не жалко, что пробили. На память еще об одном промахе оставлю. Извините меня, Семен Данилович, буду слушаться». «Тогда домой прибежишь», — облегченно вздохнул Намаконов. «К матке да к невесте. У меня глаз шибко меткий, а вот тоже учиться надо. Коробку для табака купишь, не жалей. А теперь практикуйся, не теряй время. Чего-чего я скажу, потом лейтенант научит, Вот тогда страшный будешь фашистом.